Глава 10. Бегство. Фрау Грете Готлиб в Мемель из Пскова. Июль 1476 год. Милая, милая Грета! Не могу выразить и описать, какую чистую радость доставило мне твое письмо. Будто голос из нашего детства долетел до меня. Детство, которое твоя, наша матушка сумела сделать таким счастливым. Ты нашла столь точные слова, чтобы описать эту смесь печали и умиротворения, который родил в твоей душе ее уход в монастырь. Я испытал очень похожие чувства. Но правда ведь, мы будем всегда помнить ее такой, какой она была, выводя нас на прогулку по улицам Любека, оживленной, принаряженной, встречающей улыбкой каждого встречного, радостно замечающий каждый распустившийся цветок, каждую пролетевшую птицу, каждый отблеск солнца на капле росы. И в то же время давай постараемся радоваться тому, что ей посчастливилось при жизни обрести покой души, который большинству людей может достаться только после смерти. Но твоя юная душа, наверное, и мечтать не может о покое в эти дни. Представляю, какие стаи черных тревог слетаются на нее с утра каждый день. А хватит ли у меня сегодня в груди молока для маленького Эдварда? Ах, не слишком ли холоден сквозняк, текущий из открытого окна? Ах, опять этот противный рыбник катит свою тележку по улице, только бы не задел мальчика своим дурным глазом. Конечно, забота материнства наполняет собой каждую минуту твоей жизни. Но если вдруг наступит просвет, когда тебе захочется поделиться с близким человеком какими-то мыслями, или накатит вдруг волна необъяснимого страха, или останется тяжелый след в душе от встречи с неприятным человеком, умоляю, возьми снова лист бумаги, обмакни перо в чернильницу и напиши мне обо всем, что тебя волнует. Мне так хочется узнать все-все про твою новую жизнь. Чем торгует твой муж, мейстер Готлиб? Как выглядит ваш дом? Что ты видишь из окна своей комнаты? Нравится ли тебе священник вашей церкви? Далеко ли базары и лавки? Освещена ли улица ночью? Нет такой мелочи, которая была бы мне неинтересна. В надежде, что и тебе не безразлично, как протекает моя жизнь среди восточных вероотступников, расскажу о каких-то событиях последних месяцев. Матушка ведь давала тебе читать мои письма, так что о главном ты имеешь представление. Я с успехом управляю книжной мастерской, выступая в ролях переводчика при появлении в Пскове иностранных гостей и купцов, веду всю заморскую переписку моего хозяина Алольцева. Но раз в год он отправляется в далекие края, где все мои познания в языках были бы без пользы. Западный берег Белого моря заселен племенами, которые среди русских известны под именем лопарей. Их языка не знает никто. Поначалу русские даже думали, что это племя немых, Они не отвечали ни на какие вопросы и при встрече спешили поскорее убежать в лес. Алольцев ездит к ним за моржовыми клыками и рассказывает о них поразительные вещи. Он только что вернулся из очередной поездки. Я попробую воспроизвести его рассказ. Вдруг и твой муж захочет проложить дорогу в те края. Кое-какие сведения могут ему пригодиться. Путь туда очень длинный и трудный. Сначала добираются до города Вологды, зимой на санях, летом верхом. Потом достигают озера Воже, из него летом можно доплыть до озера Лача, а дальше по реке Онеге достичь Белого моря. При свете белых ночей берег хорошо виден, и можно плыть вдоль него круглые сутки, меняя гребцов. Главная трудность для Алольцева каждый раз — отыскать кочевье своего друга, старейшины по имени Ласси. Ласси выучил сотню русских слов, но он не может объяснить заезжему гостю, где его следует искать в следующем году. Лопари кочуют вслед за зверем и рыбой, который уж точно не предупреждает их о своих планах. В этот раз почти неделя ушла на поиски, но труды не пропали даром. Ласси заготовил для Алольцева много моржовых бивней. Среди них были две невероятных размеров, по 4 килограмма каждый. Этими бивнями моржи добывают себе на дне моря главное свое пропитание — ракушки. Вот грустная ирония судьбы. То, что должно было кормить этих тварей, теперь их губит. Несколько моржей Ласси добыл сам со своими соплеменниками, но большую часть выменял у других охотников. Себе лопари оставляют мясо, во рвани шкуру этих огромных зверей, а клыки предлагают заезжим купцам. Денег лопари не признают. Вся торговля у них строится на обмене. Алольцев привозит им топоры, ножи, котелки, иголки, муку, одежду из толстого сукна, ну и, конечно, водку. Женщинам достаются бусы, браслеты, косынки. Каждый его приезд — большой праздник в кочевье. Тут я хочу рассказать тебе про один обычай лопарей, о котором Алольцев поведал мне по секрету, когда жена Людмила не могла его слышать. Но ты теперь взрослая женщина, и тебе позволительно знать о таких вещах. Дело в том, что после угощения, выпивки и танцев под бубен все участники пира укладываются тут же на полу большого шалаша, сооруженного из жердей и древесной коры. И по традиции одна из жен хозяина залезает под медвежье одеяло к гостю. Отказаться нельзя. Это считается страшной обидой хозяину. И все отношения будут порваны навеки. Алольцев, усмехаясь, рассказывал, что в этот приезд он заметил среди детей Ласси мальчика с подозрительно прямым носом. Вот на что приходится идти смелым купцам ради моржовых бивней. Не мудрено, что цена на них так высока. В отличие от нас, лопари не считают ревность достойным чувством. Ревнив, как морж, могут они сказать с презрением. Это потому, что старые самцы-моржи яростно охраняют свой гарем и могут искалечить или даже убить слишком дерзкого молодого соперника. Еще лопари уверяют, что детородный орган этих животных имеет кости внутри. Но Алольцев с недоверием относится к их рассказам. Вообще-то они не склонны ко лжи, но задурить голову иноплеменнику считается у них отличной потехой. Кроме моржовой кости, лопари имеют для обмена вяленую и соленую рыбу, а также меха. Они очень искусны в стрельбе из лука. Попадают зверю в морду, так чтобы стрела не дырявила шкуру. На своих небольших лодках, выдолбленных из дерева, они выходят далеко в море, умело лавируют между льдинами и даже вступают в схватку с белыми медведями. Несколько лет назад отец Денис попросил Алольцева взять его с собой в поездку. Он считал своим долгом попытаться донести до дикарей свет истины Христовой. Старейшина Ласси внимательно слушал разъяснения священника, становился рядом с ним на колени перед иконой, повторял слова молитвы, но принять крещение отказался. «Один Бог мало, — объяснял он. — Много богов — хорошо. Будут помогать. Один помогать — тюлень, другой — рыба, еще один — писец, еще один — лиса. Знаю, кого просить, кому, когда дать, какой подарок. «Один Бог просить про все он уставать», — скажет. «Уйди, Ласси, надоел». Так. Увы, нам уже не вернуться к такому языческому простодушию. Мы знаем, что Господь един в трех лицах, и все наши молитвы только к Нему. Только к Нему я шлю каждый вечер молитву о том, чтобы Он даровал мир и покой дому моей названной сестры Греты Готлиб, чтобы уберег сына ее, Эдварда, от дьявольских козней и злого глаза, чтобы муж ее был здоров и успешен в делах, чтобы продолжал любить и лелеять жену свою, как Иаков любил и лелеял Рахиль, и чтобы дано нам было свидеться с ней после стольких лет разлуки. Аминь. Всегда любящий брат твой, С.З. Его Преосвященству в Любек от Пскова, ноябрь 1476 года. Ваше Преосвященство, Учитель и Благодетель, пишу вам из города, охваченного смутой, тоской, унынием. Сколько раз мы видели в истории разных стран, призовет народ кого-нибудь на помощь против врагов. И глядишь, через год-другой бывший помощник-заступник сам превращается в захватчика-тирана. Именно так повел себя Ярослав Оболенский, присланный московским государем на княжни во Псков. В нарушение всех псковских обычаев и свобод он поднимает там и здесь налоги, вводит новые подати, карает произвольными штрафами. Тех, кто пытается возражать, бросает без суда в темницу. Протестов псковских посадников и бояр слушать не желает. «Для меня есть один закон — слово князя Ивана», — заявляет Ярослав. И наместники его в других городах этой земли бесчинствуют точно так же, и творят произвол и жестокость. Псковичи шлют в Москву посольство за посольством, бьют челом московскому владыке с просьбой убрать от них злодея, дать им другого князя, который был бы им по душе, но князь Иван слушать их не желает, верит во всем своему ставленнику. Тем более, что немалая часть новых налогов утекает в Москву. В начале сентября дело дошло до кровопролития. Слуги князя Ярослава подрались в Кремле с псковичами, схватились за ножи. Псковичи отбивались камнями и палками. Вскоре в дело пошли луки и пищали. Сам князь Ярослав в панцире и шлеме выбежал из своего дворца пьяный, ввязался в драку, были ранены и убиты. Никогда еще не бывало в этом городе, чтобы внутри крепостных стен у храма Святой Троицы разыгралось кровавое побоище. Псковичи были ошеломлены и подавлены. Наутро они созвали вече и постановили изгнать князя Ярослава. Но тот отказался подчиниться их приказу. Снова потекли посольства в Москву и обратно. Московские бояре, присланные для разбора тяжбы, во всем приняли сторону наместника. Пленников его, выпущенных по приказу псковского веча, приказали вернуть обратно в темницу, новые подати утвердили. Несмотря на это, псковичи проводили их с честью, дали подарков, послали провожатых. Московские же посланники отблагодарили их тем, что по дороге грабили и избивали жителей, а провожатых увезли с собой в качестве пленных. Похоже, Москва хочет ясно заявить Псковской республике: прошли те времена, когда вы выбирали себе князя по душе и могли прогнать его. Отныне, кого мы пришлем, тот и будет у вас править. В доме Алольцевых тоже уныние. Городские дела здесь всегда принимают близко к сердцу. Единственная отрада — все в эти дни читают описание путешествия одного русского купца в Индию. Рукопись доставили нам друзья Ермолая Лукича из Смоленска. Мы сейчас переписываем ее в моей мастерской. Она настолько переполнена важными сведениями о далеких азиатских краях, что я почитаю своим долгом вкратце пересказать вам содержание нескольких отрывков из нее. Ведь смелые проповедники веры Христовой уже сегодня проникают в Персию, Индию, Китай. Для них важно будет ознакомиться заранее с нравами и обычаями народов, живущих сегодня во мраке язычества или мусульманского навождения. Купец этот, Афанасий Никитин, странствовал около 5 лет и проделал путь длиной в 1000 миль. Он спустился по Волге к Каспийскому морю, присоединившись к персидскому посольству. Посол Ширван-Шаха вез подарки своему государю от Ивана Московского, среди которых было 90 охотничьих кречетов. Но уже в устье Волги их корабли подверглись нападению. Кто-то погиб в схватке, кто-то попал в плен. Весь товар Никитина был разграблен. Он сам чудом уцелел. Далее они плыли по Каспийскому морю, но буря заставила их пристать к берегу в районе Дербента. Здесь в тексте стоит примечательная фраза. «Разошлись мы, заплакав, кто куда». У кого осталось что-нибудь на Руси, тот пошел на Русь. А кто был должен, тот пошел, куда глаза глядят. Отсюда можно сделать вывод, что купец этот отправился в свое опасное путешествие, гонимый долгами. Вот вам польза разорения. Оно поневоле расширяет горизонты человека. Но на что же он надеялся, потеряв все товары, которые вез на продажу? Единственное объяснение я могу найти в одном русском слове, которое не имеет адекватного перевода ни на латынь, ни на немецкий. «Авось». Слово это включает в себя надежду на счастливый случай, помощь Всевышнего, удачное стечение обстоятельств, ошибку враждебных сил, встречи с добрым человеком и так далее. Значение «авося» у русских при планировании любых начинаний трудно переоценить.